Пожить перед смертью. Мадам Манек заходит в комнату Этьена на пятом этаже. Мари Лора подслушивает на лестнице. «Вы можете помочь», — говорит мадам. Кто-то, наверное, она, открывает окно, и свежий морской воздух врывается на площадку, шевеля все — занавески Этьена, его бумаги, его пыль. Мари Лоре пронзительно хочется, чтобы папа был рядом. «Прошу вас, мадам, закройте окно», — говорит Этьен. «За нарушение режима затемнения могут арестовать». Окно остается открытым. Мари Лора тихонько поднимается еще на ступеньку. «Знаете, кого арестовывают, Этьен?» «Женщина из Ренна получила 9 месяцев тюрьмы за то, что назвала своего Борова Геббельсом. Гадалку из Канкаля расстреляли за то, что она предсказала, Деголь вернется весной. Расстреляли!» «Это всего лишь слухи, мадам». «Мадам Эбрар сказала, что в Динаре один старик, дедушка, получил 2 месяца тюрьмы за то, что носил крест свободной Франции. Говорят, они превращают весь город в свалку боеприпасов». Дядюшка негромко смеется. «Такое могли бы придумать шестиклассники». «В каждом слухе есть доля правды, Этьен». Мари Лора понимает, что всю взрослую жизнь Этьена мадам Манек умеряла его страхи, обходила их, старалась сгладить. Она поднимается еще на ступеньку. Мадам Манек говорит. «Вы многое знаете, Этьен, про карты, приливы, радио». «Довольно уже и того, что эти женщины собираются у меня в доме. Люди не слепые, мадам». «Кто?» «Да хоть парфюмер». «Клод», — фыркает она. «Малыш Клод слишком занят, обнюхивает себя». «Клод уже давно не малыш. Даже я вижу, что его семья получает больше других. Больше мяса, больше электричества, больше масла. Я знаю, чем покупаются такие блага». «Тогда помогите нам». «Я не хочу неприятностей, мадам». «А сидеть сложа руки не значит нарываться на неприятности?» «Сидеть сложа руки — это не делать ничего опасного». «Сидеть сложа руки — все равно, что сотрудничать с оккупантами». Шумит ветер. В воображении Мари Лоры он дробится и переливается, втягивает в воздух иголки и колючки. Серебряный, зеленый, потом снова серебряный. «Я знаю способы», — говорит мадам Манек. «Какие? Кому вы доверились?» «Иногда надо на кого-нибудь положиться». «Нельзя доверять никому, кроме тех, в чьих руках и ногах течет та же кровь, что и в ваших. И даже им нельзя доверять. Вы воюете не с человеком, а с системой. Как воевать против системы?» «Как сумеем». «Чего вы от меня хотите?» «Раскопайте ту старую штуковину на чердаке. В прежние дни вы знали про радио больше всех в городе, а может и во всей Британии». «Все приемники конфискованы». «Не все. Многие их спрятали. Насколько я поняла, вам надо будет просто читать цифры, написанные на бумажке. Кто-то, не знаю кто, может, Юбер Базен, будет приносить их мадам Рюэль, а та запекать прямо в хлеб». «В хлеб!» Мадам смеется, ее голос звучит на 20 лет моложе. «Юбер Базен! Вы полагаетесь на Юбера Базена? Хотите запекать шифровки в хлеб?» «Какой жирный фриц станет есть эти клеклые батоны? Всю хорошую муку они забрали себе. Мы приносим домой хлеб, вы передаете числа, потом мы сжигаем записки». «Это нелепость. Вы ведете себя как маленькая». «Но это лучше, чем ничего не делать. Подумайте о своем племяннике, о Мари Лоре». Занавески хлопают, бумаги шуршат. Двое взрослых в кабинете молчат. Мари Лора подобралась так близко к двери, что может коснуться косяка. Мадам Манек говорит, «Разве вы не хотите пожить перед смертью?» «Мари уже почти 14, мадам. по военному времени не так уж и мало. 14-летние умирают так же, как и все остальные, а я хочу, чтобы 14-летние были молоды. Хочу. Мари Лора отступает на шаг. Видели ли они ее? Она вспоминает каменную конуру, куда водил их безумный Юбер Базен, грот, куда во множестве сползаются улитки. Вспоминает, как папа сажал ее на велосипед, вставал на педали, и они выезжали на какой-нибудь парижский бульвар в рев мчащихся машин. Мари Лора держала отца за пояс и поджимала колени, и они летели между автомобилями под уклон среди громких запахов, звуков и цветов. «Я собираюсь почитать, мадам», — говорит Этьен. «А вам разве не пора готовить ужин?»